Жандалар решил, что получит право связать себя прочными узами с Сиренио, лишь когда докажет самому себе, что он ни в чем не уступает мужчинам племени Шамудови и Рамудови. Доландо пытался объяснить ему, что в этом нет необходимости, и никто не сомневается в его достоинствах, все оценили его храбрость и силу во время охоты на носорога. Из их разговора выяснилось, что Шарамудои не охотятся среди равнин, и никто из них прежде не пытался убить носорога. Джандалар не задумывался о том, почему он вдруг решил доказать окружающим свою состоятельность, хотя раньше у него не возникало желания подчеркнуть свое превосходство над другими охотниками. Его интересовало лишь искусство изготовления орудий из кремня, и каждый шаг на пути к совершенству в этой области доставлял ему огромное удовольствие. Дух соперничества был чужд ему прежде. Несколько позже Шамут поговорил с Доландо с глазу на глаз и объяснил, что высокому мужчине из племени Зеландонии лучше поступить по своему усмотрению, чтобы обрести уверенность в себе. Они с Сиренио уже долгое время жили вместе, и Джандалар полагал, что этот союз нужно скрепить обрядом. Почти все привыкли считать их полноправной парой. Он всегда заботился о Сиренио, хорошо с ней обходился и относился к Дарву как к сыну своего очага. Но после того вечера, когда Шамио и Толи ошпарились горячим чаем, то одно другое мешало ему заговорить об этом, никак не удавалось собраться с духом. Жизнь их текла по-прежнему, и его это вполне устраивало. «Да и так ли уж необходимо что-либо менять?» — часто думал он. Сиренио ничего от него не требовала, ни на чем не настаивала и держалась спокойно и несколько отчужденно. Впрочем, недавно он поймал на себе ее выразительный взгляд, красноречиво говоривший о ее чувствах. Джандалар пришел в смущение и отвернулся. После этого случая он задался целью доказать, что сможет стать полноправным членом племени Шарамудои, и оповестил окружающих о своих намерениях. Кое-кто воспринял это как обещание, хотя традиционный ритуал не был совершен. «Постарайся пока не заплывать слишком далеко», — сказал Карлоно, вылезая из маленького челнока. «Сначала тебе надо привыкнуть управляться в одиночку». «Хорошо, но я возьму с собой гарпун. Заодно поучусь с ним обращаться», — ответил Джандалар и потянулся за гарпуном, лежавшим на пристани. Он положил длинное древко на дно челнока между двумя сиденьями, рядом разместил свернутую кольцом веревку, а навершие убрал в прикрепленный к борту чехол и завязал его. Держать навершие гарпуна, заостренный стержень из кости с рядом зазубрин, прямо в лодке было бы крайне неразумно. Все знали, какая беда может случиться, ведь извлечь его из плоти человека так же нелегко, как и из рыбины. К тому же обработка кости каменными орудиями — дело сложное. Если челнок опрокинется, он вряд ли утонет, а вот незакрепленные приспособления будут потеряны раз и навсегда. Пока Карлоно стоял, придерживая челнок, Джандалар устроился на заднем сиденье. Закрепив гарпун, он взял весло с двумя лопастями и оттолкнулся от пристани. Теперь, когда в маленьком челноке сидел всего один человек, осадка его уменьшилась, но Джандалар довольно быстро приноровился к этому и повел челнок вниз по течению, погрузив весло в воду рядом с кормой и используя его как руль. Затем он решил изменить направление движения. Грести против течения легче, пока он еще не устал, а потом оно отнесет его обратно. Он спустился куда ниже по течению, чем рассчитывал. Когда впереди, наконец, показалась пристань, он чуть было не завернул к ней, но потом передумал и проплыл мимо. Он задался целью овладеть множеством навыков, и никто, даже он сам, не сможет обвинить его в том, что он нарочно тянет время и не спешит выполнить данное обещание. Видя, как Карлоно машет ему рукой, Джандалар улыбнулся, но останавливаться не стал.